Глава 8. Непривязанность к результатам. Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате. Переосмыслите сам процесс как результат, к которому вы стремитесь. Нам действительно лучше пересечь «La curva de la muerte», прежде чем мы их увидим, приятель. Всего пару мгновений назад взгляд Дэвида излучал хвастливую непоколебимость. Теперь же в его глазах отразилось то, что больше всего походило на выражение неприкрытого ужаса. Веселые игры закончились. Теперь это был вопрос жизни и смерти. Последние полчаса я провел беспечно болтая с Дэвидом, таким же туристом в Испании, как и я сам. И он развлекал меня рассказами о своих недавних приключениях в Памплоне, в компании развеселых австралийских приятелей. По мере того, как официальные представители мероприятия открывали все больше ворот вдоль территории предстоящего бега с быками, площадь, где все мы сгрудились, начала пустеть. Некоторое время назад, было ли это 5 минут, 10, больше, друзья, с которыми я пришел, продвинулись дальше и посоветовали мне сделать то же самое. «Я в порядке», — ответил я им с неуместной уверенностью. «Я останусь здесь с Дэвидом». И вот мои друзья ушли. Я больше не мог их видеть, а теперь провожал глазами и Дэвида, который на крейсерской скорости удалялся от того места, где мы только что весело болтали. Мне показалось, что я остался совсем один на площади Консисториал. Надо было поторапливаться. Это была вторая неделя июля 2003 года. И я был в Памплоне, Испания, на празднике Сан-Фермин. И участвовал в забеге быков, который в Соединенных Штатах прославил сам Хемингуэй. Чтобы поддерживать хоть какой-то порядок во время мероприятия, где почти 3000 сумасшедших бегут вместе со взрослыми быками, без какого-либо присмотра, организаторы мероприятия отправляют потенциальных бегунов в своего рода загон на площади Консисториал. По мере приближения момента выпуска быков, организаторы открывают ворота вдоль маршрута, позволяя бегунам приблизиться к стадиону и отдалиться от места, где быки начинают свой бег. Грянул стартовый залп, сигнализирующий, что быки выпущены из загона. Именно этот залп заставил моего нового друга Дэвида унестись прочь со всей возможной стремительностью. Загвоздка состояла в том, что у сигнальной ракеты был 7-секундный запал, а это означало, что к тому моменту, когда мы оба услышали хлопок, быки уже выбежали из загона и направлялись прямо к нам. Для тех, кто плохо говорит по-испански, «La curva de la muerte» буквально переводится как «кривая смерти», а англоговорящие в Памплоне знают ее как «кривую мертвеца». Я предоставлю слушателю самому представить, как именно эта достопримечательность получила свое название. Я не был полным идиотом, во всяком случае, я так думал. Я пришел на свой первый забег с быками, имея план. Какой? Постоянно держаться от быков на расстоянии, по крайней мере, в 10 человек. Я полагал, что этого будет вполне достаточно для аутентичного опыта, но обеспечит мне некую подушку безопасности, чтобы не делать ситуацию чересчур опасной. Когда я побежал за Дэвидом и принялся огибать пугающую пустоту «La Curva», я уже не считал свой план таким уж хорошим. Свернув на Кале Эстафета, я увидел, как другие бегуны ждут на обочине, чтобы начать свой собственный забег. Они смотрели в мою сторону, но мимо меня, и когда их взгляды предвкушения сменились ужасом, и они в панике бросились прочь, я задумался о том, насколько же близко были быки. А потом я увидел. Без всякой шумихи они пробежали прямо мимо меня. Все до одного, как мне показалось. Двигаясь рысцой, быки обогнули меня и направились к стадиону. «Хм», — подумал я, — «какое разочарование». Но люди вокруг меня продолжали бежать, и прежде чем я успел его заметить, мимо пробежал еще один бык, каким-то образом отделившийся от своих 5 товарищей. Позже я узнал, что бык отстал, поскользнувшись и упав на повороте «La Curva», что сделало эту часть маршрута очень опасной. Именно тогда в мой разум ворвался обрывок разговора, который я вел со своим другом накануне. «Быки, как правило, не слишком опасны, пока держатся вместе», — объяснял мой друг. «Тогда они просто бегут стадом на стадион. Однако, если они разойдутся, то тут уже ручаться нельзя. Они пугаются и именно тогда, как известно, бросаются на толпу». Как только мой мозг начал обрабатывать эту новую реальность и опасность, которую она представляла, Я услышал крики, и толпы бегунов вокруг меня расступились. Не осознавая, что делаю, я выбежал на очистившееся пространство, прямо нос к носу с одиноким быком. О чем я вообще думал? Когда я развернулся, чтобы убежать, потому что у меня был отличный шанс обогнать 700-килограммового монстра, находящегося в метре от меня, бык пронзил рогом другого бегуна, упавшего на землю возле него. На довольно жутком снимке, который я позже купил у одного из профессиональных фотографов, сидящих на балконах вдоль беговой дистанции, было видно, как я улепетываю словно трус, пока бычий рог растягивает кожу этого несчастного под таким углом, что это, кажется, противоречит законам физики. Другие, более храбрые и лучше знающие обычаи памплоны, в конце концов оттащили быка от упавшего бегуна и направились обратно к стадиону. Но забег не закончился. Пока мы бежали к стадиону, бык бросился в толпу еще три раза. Напоследок, и это было самым опасным, он повернулся к американскому бегуну в тоннеле, ведущем к стадиону, и несколько раз боднул его в голову, прежде чем быка смогли затолкать в загон, куда он и направлялся. В конце концов, животное все-таки увели, и я отправился в кафе на встречу с друзьями, чтобы выпить кофе, съесть что-нибудь вкусное и обменяться эпическими историями. Я почти попался, но в итоге мне удалось выйти сухим из воды. На мне не было ни единой царапины, и я разжился чертовски интересной историей. Очевидно, я принял правильное решение, поскольку все хорошо, что хорошо кончается. Или, возможно, нет. Тот факт, что конечный результат оказался положительным, не означает, что мои решения и действия, приведшие к этому результату, не были ошибочными. Например, если бы я действовал одинаково несколько раз, шансы, что я окажусь на земле с быком, вонзающим в меня рог, были бы высоки. Результат не соответствовал качеству процесса. Отделение процесса от результата. Как бы мы ни определяли границы нашего контроля, как бы мы ни готовились к достижению или предотвращению определенного результата, как бы мы ни работали над тем, чтобы превратить кризис в возможность и не пытались ограничить наши страдания конкретным моментом, как бы мы ни стремились перестроить наше мышление, чтобы быть благодарными перед лицом невзгод, правда в том, что будут времена, когда наших усилий будет просто недостаточно. Будут моменты, когда, несмотря на труд для достижения конкретной цели, она не будет достигнута. Но ведь мы делаем что-то не просто так, и если наши старания ни к чему не привели, следовательно, мы потерпели неудачу, не так ли? Точно так же будут моменты, когда мы не будем прилагать все усилия, когда не поступим правильно, как в моем случае в Памплоне, и все же каким-то образом достигнем цели, к которой стремились. Стало быть, в этих случаях мы добьемся успеха, верно? Стоики бы с этим совершенно не согласились. Они знали, что сколько бы времени и усилий мы не вкладывали в дело, как бы сильно мы не желали определенного исхода, он никогда полностью не находится в нашей власти. Если успех должен основываться на конкретном результате, если наше счастье должно полностью зависеть от этого, то мы фактически отдали свой разум чему-то, что полностью находится вне нашего контроля. Когда вы следите за процессом с точки зрения того, о чем вы думаете и как вы действуете, то демонстрируете мышление владельца, но когда вы фокусируетесь только на результате, то низводите себя до простого арендатора для обстоятельств, находящихся вне контроля. Для стоиков это означало чрезмерную озабоченность и привязанность к результату, а не к процессу, чего следовало избегать. Это работает, и когда результаты хорошие, то есть такие, на которые мы надеялись, и когда все заканчивается плохо, то есть не так, как мы желали. Как посоветовал сам себе Марк Аврелий, принимай без гордыни, отпускай без привязанности. Как и многое другое в стоицизме, это понятие непривязанности не принадлежит одним лишь стоикам. Такая концепция – основной элемент многих восточных религий, от буддизма и даосизма до джайнизма и индуизма. Учитывая такое великое количество поддерживающих философских течений в различных географических регионах и временных периодах, в этом должно что-то быть. И в этом что-то есть. Он не прочтет мои истинные чувства на моем бесстрастном лице. Энни Дьюк, как никому другому, известно, что умение не позволять результату затмить все остальное – это не просто сила, это необходимость. Получившая известность в качестве профессионального игрока в покер, Дьюк написала ряд книг и статей на тему поведенческой психологии принятия решений, а также получила степень бакалавра по психологии в Колумбийском университете и докторскую степень по психологии в Пенсильванском. Оба входят в Лигу Плюща. Во время мирового тура покера Дьюк постоянно наблюдала, как лучшие профессиональные игроки умели различать качество решений, принятых во время раздачи, и качество результата. Менее опытных игроков отличало нежелание или неспособность поступать так же. На самом деле, это склонность судить о результате на основании правильности или неправильности принятого решения настолько распространена, что у нее даже есть свое название – резалтинг. И насколько Энни Дьюк могла судить, мало что вредило росту человека, как профессионального игрока в покер, или даже его способности принимать решения вне покерного стола больше, чем резалтинг. Профессиональному игроку в покер или даже любителю, который просто хочет совершенствоваться, крайне важно понимать, что качество входных данных не равно качеству результата. Покер – это игра шанса. Решение, при котором ваша комбинация окажется выигрышной в 83% случаев, будет верным. И все же в 17% случаев вы все равно проиграете. Концентрироваться исключительно на результате одинаково опасно, как в случаях поощрения плохих решений, приведших к положительному результату, так и в случае отказа от хороших решений и практик просто потому, что в какой-то момент они привели к плохому результату. Вместо того, чтобы определять правильность и неправильность принятого решения, опираясь исключительно на результат, как в покере, так и в жизни Дьюк предлагает делать оценку на основании входных данных. Это может сделать негативные результаты менее болезненными, но в то же время нам стоит смириться с тем, что наши положительные результаты также лишатся некоторого блеска. Дьюк пишет. Переопределение ошибки позволяет нам отпустить все переживания, связанные с получением плохого результата. Но это также означает, что мы должны дать новое определение правильному. Если мы не ошибаемся только потому, что что-то не получилось, значит мы не правы только потому, что все получилось хорошо. Быть правым очень приятно. Я был прав, я знал это. Я же говорил вам. Мы произносим все эти вещи, и это доставляет нам удовольствие. Должны ли мы быть готовы отказаться от приятного чувства правильности, чтобы избавиться от мук неправильности? Да. Опасность неспособности отделить качество наших решений от качества результатов не ограничивается проигрышем за покерным столом. Фактически в книге «Думай, как Илон Маск», бывший ученый-ракетчик Озан Варол цитирует именно такое проявление резалтинга, о котором предупреждает нас Дьюк, объясняя, как успех привел к самым большим катастрофам в истории ракетостроения, превратив невозможное в возможное, когда шансы на успех были не в пользу агентства. НАСА добилась успехов, которые притупили острейшие умы и подстегнули их эго, что в конечном итоге привело к чудовищным последствиям. В отличие от покерной раздачи, где в результате можно проиграть несколько фишек другому игроку. 28 января 1986 года, а затем 1 февраля 2003 года, итогом такого резалтинга была не проигрышная комбинация в покере, а гибель 14 членов экипажа, когда шаттл Challenger взорвался при взлете и позднее шаттл Columbia при входе в атмосферу. После десятилетий успеха программа НАСА извлекла неверные уроки. С каждым успешным запуском агентство становилось все более безответственным, когда речь шла о стандартах безопасности. Вместо того, чтобы замечать свои ранние промахи и определять, что пошло не так в процессе, который к ним привел, казалось, что агентство концентрировалось только на положительном результате, полагая, что раз катастрофы удалось избежать, следовательно, нет нужды корректировать процесс. Как подчеркивает Варол, такого рода резалтинг работал лишь до поры до времени и привел к трагедии. Шангри-Ла. Это был мой первый визит в Шанхай, и мы с Адрианом сидели в бизнес-лаунже на крыше отеля Шангри-Ла с потрясающим видом на раскинувшийся внизу город. Мы вместе учились в колледже и с тех пор поддерживали связь, но так как жили на разных концах света, повидаться нам удавалось редко. После колледжа, когда многие другие выбрали проверенный, но изнурительный путь по карьерной лестнице, Адриан Уолл пошел своей собственной дорогой. Теперь он был серийным предпринимателем, владельцем и управляющим своего бизнеса. Менее чем за 20 лет после выпуска Адриан основал или помог основать несколько компаний в самых разных отраслях, включая розничную торговлю и гостиничный бизнес, медиа и сферу развлечений, добычу природных ресурсов, торговлю физическими товарами, инвестиционное консультирование и торговое банковское дело. Он также масштабировал эти компании на 5 континентах. Когда мы встретились, его внимание было сосредоточено на том, чтобы представить в Китае и других частях Азии некоторые из лучших в своем классе нью-йоркских брендов, включая Joe's Pizza, Азия, Lux Lobster, Шанхай, провинция Цзянсу и провинция Чжэцзян, и Black Tap Craft Burgers and Beer, Шанхай. Это было в начале 2019 года, и я оказался в Шанхае по пути на глобальный лидерский саммит в Макао для Entrepreneurs Organization, EO. Адриан хоть и проживал постоянно в Шанхае, остановился в Шангри-Ла, поскольку организаторы конференции Организации молодых президентов, YPO, пригласили его в качестве спикера и в рамках этого приглашения предложили размещение в отеле. Недурно. Обсуждая за выпивкой дела, нам было сложно представить, что жизнь может стать еще лучше. Рассуждая о возможностях, которые у нас были, об опыте, частью которого мы стали, и обо всем, что без сомнения все еще нас ожидало, мы оба пришли к выводу, что нам очень везет в жизни. Все это побудило меня спросить Адриана, человека, который, как я знал, также увлекался стоицизмом, об идее непривязанности. Это был вопрос, который не давал мне покоя уже долгое время. Тебе не кажется, что мы верим в эту идею непривязанности только потому, что у нас все идет так гладко? Спросил я Адриана. Легко говорить, что мы не привязаны к результатам, когда все хорошо. Адриан сделал глоток из своего стакана и посмотрел на район Цзинань вдалеке. Или, продолжил я, прежде чем он успел ответить, ты думаешь, что мы считаем, что у нас все идет гладко именно из-за этой идеи непривязанности? Адриан посмотрел на меня. Определенно легче так говорить, когда дела идут хорошо, ответил он. Я просто не уверен, что мы бы думали так же, если бы у нас все было по-другому. Мы еще долго обсуждали этот вопрос, но в конце концов отправились в город, чтобы поужинать и пропустить пару стаканчиков. А потом настал 2020 год. В начале 2020 года начали появляться новости о новой страшной болезни, которая свирепствовала в Китае. Хотя в то время лишь немногие в Соединенных Штатах беспокоились о последствиях в пределах наших собственных границ, читая о том, что происходит в Китае, я хотел узнать, как дела у Адриана. Зная, что он ресторатор, я беспокоился не только о физическом здоровье Адриана, но и об экономическом благополучии его бизнеса. Новости не были хорошими. «Все бизнесы серьезно страдают», — ответил он мне в WeChat. «Но мы делаем все возможное, чтобы выжить». Адриан упал, но точно не выбыл из игры. Когда началось лето и мой собственный бизнес начал восстанавливаться, я снова написал ему, чтобы узнать, как обстоят дела с его стороны. Надеюсь, что в этот раз я получу более положительный ответ. Тогда казалось, что дела у Китая идут лучше, чем у США. Однако дела Адриана стали еще хуже. «Работа идет хорошо», – начал он. «И дела определенно медленно, но верно налаживаются». Но положительные новости о его бизнесе не могли подготовить меня к следующему сообщению. «На самом деле я сейчас здесь, в США», – написал он. «В марте у мамы диагностировали рак, поэтому я прилетел, чтобы позаботиться о ней». Мы поддерживали связь до конца года. Все это время Адриан оставался у постели матери, поддерживая ее и отца в это тяжелое время. В ноябре, несмотря на все усилия врачей, мать Адриана скончалась. Общаясь в Zoom в начале 2021 года, я был рад видеть, что Адриан настроен позитивно. В годовщину смерти его матери его бизнес сократился на 50%, и тогда он не мог вернуться в Китай к своему бизнесу из-за ковидных ограничений. И все же взгляды Адриана оставались позитивными. Он с нетерпением ждал заключения новой мега-сделки, насчет которой вел переговоры со звездой K-pop, которую надеялся сделать амбассадором бренда одной из своих компаний. Он радовался ряду изменений в составе руководства, которые он провел в бизнесе. И если говорить о руководстве, то Адриан был назначен одним из трех новых глав Института лидерства YPO по всему миру. Помимо всего этого, он занимался писательством и планировал вернуться к учебе, чтобы получить докторскую степень в области неврологии. Ничто в трудном году, казалось, не замедлило его. Напротив, он был более энергичным и возбужденным, чем когда-либо. Я напомнил ему о нашем разговоре 2 года назад, в Шангри-Ла, и спросил, считает ли он все еще, что мы верим в непривязанность только потому, что все шло так хорошо. «Абсолютно нет», — решительно ответил Адриан. «Я доказал себе, что моя вера в непривязанность не основывается на временном успехе. Это философия жизни, которая помогает пройти через трудные времена, потому что жизнь не всегда идет по намеченному пути. Если бы она годилась только для хороших времен, я бы не разговаривал с тобой сейчас». Становясь отстраненным. Все это хорошо и замечательно, но каким образом можно отделить свой образ мышления от результатов? Ответ в том, чтобы сосредоточиться на процессе. Результаты мимолетные, и удовольствие, которое мы получаем от них, быстро исчезает. Однако, если мы получаем удовольствие от процесса как такового, наши уроки останутся с нами. Как сказал мне о своих спортивных результатах призер Олимпийских игр и бывший мировой рекордсмен Джордж Боуэлл, медали были просто безделушками. Я не был спортсменом, тренирующим свое тело для гонки. Я тренировал свой разум, а моя награда – вся оставшаяся жизнь. Точно так же может случиться и в вашей собственной жизни, если вы примете правильный образ мышления. Так как же выбраться из этого беличьего колеса после целой жизни, посвященной погоне за оценками, медалями, титулами, деньгами, похвалами и многим другим? Ответ приходит в форме другого вопроса. Что стоило бы делать, даже если бы вы знали, что, скорее всего, потерпите неудачу? Что для вас настолько важно, что независимо от результата, все равно стоит того, чтобы продолжать? Как вы можете начать уделять больше внимания и времени таким видам деятельности? Для начала работы с этими вопросами может пригодиться рабочий лист «Процесс как результат» в приложении к этой аудиокниге. Не беспокойтесь слишком сильно о том, чтобы немедленно прекратить делать то, что вы поместите в левую часть рабочего листа, и заниматься только тем, что справа. Приучение себя концентрироваться на процессе и прорабатывая его, вы добьетесь результата. Тратить меньше времени и мыслей на погоню за результатом и больше на то, что вы считаете настолько стоящим процессом, что результат почти не имеет значения – это путешествие. Пункта назначения нет. Процесс и есть результат. Глава 8. Подведение итогов. Первое. Вы усвоите неправильные уроки, если будете смотреть только на результаты, а не на процессы, которые к ним привели. Второе. Зацикленность на результатах называется резалтингом и может иметь смертельные последствия. Третье. Чтобы начать практиковать непривязанность, вы должны начать с изучения вещей, процесс которых настолько важен и ценен для вас, что результат почти не имеет значения. Пример таблицы «Процесс как результат» вы найдете в PDF-приложении